Глава первая. Майское утреннее солнце делало Париж особенно красивым. Через громадное окно своего бюро Джон Дори, шеф французского отделения СИА, любовался листвой деревьев, красивыми девушками в весенних нарядах и запруженной, как всегда, площадью Согласия. Бросив взгляд на несколько досье, он убедился, что ничего срочного нет. Удобно устроившись в кресле, Дори с рассеянной улыбкой наслаждался видом через окно. Прослужив 39 лет в СИА, Дори в 66 лет был весьма доволен собой. Он занимал завидный пост директора парижского отделения, и, кроме того, его по существу уговорили продолжать свою деятельность, несмотря на пенсионный возраст. Это, несомненно, доказывало, что его работа остается безупречной и что он вправе считать себя незаменимым. Дори был маленьким живым мужчиной, похожим на птицу, и носил очки без оправы. С его видом преуспевающего банкира он никак не походил на того, кем был в действительности: хитрым и решительным директором чрезвычайно эффективной организации, секретные действия и богатства которой были столь значительны, что немногие понимали действительный масштаб его власти. В тот момент, когда Дори представлял себе, что девушка в цветном мини-платье, пережидающая красный свет светофора, является живым воплощением весеннего утра, зазвонил телефон. Дори нахмурился. Телефон был проклятием в его жизни. Каждый раз, когда он мог бы воспользоваться минутой спокойствия, телефон не давал этого сделать. Он снял трубку и пробормотал «да». Мавиполь, секретарша, сказала: «Капитан О'Халлиган, соединить?» Капитан Тим О'Халлиган, шеф всех агентов СИА в Европе, был правой рукой и другом Дори. Дори вздохнул. Каждый раз, когда звонил О'Халлиган, это означало неприятность. «Да, это вы, Тим?» «Здравствуйте, сэр. Включите систему помех». Серьезный голос О'Халлигана был сух. «Действительно неприятности», — подумал Дори, нажимая кнопку. «Сделано, Тим. Что случилось?» «Только что мне звонил Алек Хаммер. Он следит за аэропортом Орли. Алек сообщил, что Генри Шерман только что прибыл из Нью-Йорка ночным самолетом. Шерман переодет и путешествует с фальшивым паспортом». Дори мигнул глазами. Он подумал, не обманывает ли его слух. «Когда тебе 66 лет...» «Кто-кто, вы сказали?» «Генри Шерман. Наш Генри Шерман». Дори почувствовал, как кровь бросилась ему в лицо. «Это шутка?» — спросил он сухо. «О чем вы говорите, черт возьми?» «Генри Шерман с фальшивым паспортом только что покинул Орли и поехал в Париж», — повторил О'Халлиган. «Невозможно. Это должна быть ошибка. Шерман в Вашингтоне. Я знаю, где он должен быть, сэр. Но в настоящий момент он направляется к центру Парижа. Хаммер в этом уверен». «Вы должны помнить, что Хаммер перед тем, как поступить к нам, 4 года был телохранителем Шермана. Хаммер утверждает, что походка Шермана, его манера махать руками и покачивать головой столь характерны, что он не мог ошибиться. Этот человек носит усы, черные очки и прибыл туристическим классом из Нью-Йорка. Хаммер убежден, что это действительно Генри Шерман». «Но Шермана день и ночь охраняет ФБР. Он не может покинуть Вашингтон, чтобы это не стало известно. Мы были бы предупреждены». «Хаммер ошибается». «Нет, сэр», — возразил О'Халлиган нетерпеливо. «Другая деталь. Этот человек путешествует с паспортом Джека Кейна. Вы должны знать, что Кейн похож на Шермана. Этим они 2 или 3 раза пользовались, чтобы отделаться от журналистов. К тому же Кейн отпустил усы». «Вы уверены, что этот человек не Кейн?» «Абсолютно. Я проверил. В настоящий момент Кейн в больнице с переломом ноги после автомобильной катастрофы. Официально Шерман дома, болен гриппом. Только жена может его видеть, в комнату никого не пускают. Шерману удалось провести своих охранников, а жена утверждает, что он в постели. Я убежден, Хаммер прав. Генри Шерман действительно в Париже. Вы знаете, где он остановился? Нет, сэр. Хаммер потерял его след в Орли, когда Шерман взял единственное на стоянке такси. Хаммер запомнил номер машины. Он ожидает в Орли возвращения шофера, но шансы на это минимальные. Может быть, мне навести справки в отелях? Дори колебался. Нет, сказал он наконец. У Шермана есть багаж? Только маленький чемодан. Тогда ничего не предпринимайте. Тим, скажите Хаммеру, чтобы он молчал. Если увидит то самое такси, пусть попытается узнать, куда ехал Шерман, но очень осторожно. Это может быть весьма деликатное дело. Подождите у телефона, Тим. Может быть, вы мне скоро понадобитесь. Дори повесил трубку, откинулся в кресле и уставился в пустоту. Если этот человек действительно Шерман, то какого дьявола он в Париже? Дори был почти уверен, что Хаммер не ошибся, что это действительно Шерман, но что, он сошел с ума? Нет, тут что-то не так. Очевидно, Мэри Шерман помогала своему мужу совершить это опасное и таинственное путешествие. Вероятно, оба замешаны в серьезном деле личного характера, заставившем Шермана покинуть США и поехать во Францию. Дори вытер влажные руки платком. А что, если об этом узнает пресса? Генри Шерман, переодетый, путешествует с фальшивым паспортом. У Дори было достаточно причин тревожиться, так как Генри Шерман был кандидатом в президенты страны. К тому же он один из самых богатых и влиятельных людей в Америке, президент американской стальной корпорации, объединенных американских и европейских авиалиний. Он заседал в бесчисленных административных советах и называл по имени всех членов правительства. Дори знал Шермана около 40 лет. Они жили в одной комнате еще на первом курсе Йельского университета, и он знал, что во многом благодаря Шерману занимает свой пост. Признавая, что Шерман частенько бывал слишком груб и легко наживал себе врагов, Дори испытывал безграничную признательность к этому человеку, который много сделал для него. Если бы он мог помочь Шерману, то не колебался бы. Но что можно сделать в этой ситуации? Шерман далеко не дурак, он должен понимать, что рискует своими шансами на президентских выборах, приехав в Париж инкогнито. Какой разразится скандал, если это обнаружится? Дори подумал несколько минут, затем принял решение. Чтобы действительно помочь Шерману, не следует пока ничего предпринимать. Он знал, тот способен выкрутиться сам. О'Халлиган предупрежден, чтобы ничего не предпринимал. Хаммер — хороший агент и не будет болтать. Дори решил сохранить инкогнито Шермана. Пусть он делает то, из-за чего приехал в Париж, и возвращается. Пусть будет так. Но если кто-нибудь вмешается... Дори посмотрел на голубое небо и залитые солнцем деревья, но вид их уже не доставлял удовольствия. А если французская полиция задержит Шермана и обвинит его в использовании фальшивых документов? А если какой-нибудь бешеный, который его ненавидит, как все бешеные, узнает его и убьет? А если... Дори скривился. Все могло случиться с таким важным человеком, как Шерман. Но что делать? Как ответ на этот вопрос зазвонил телефон. «Кто это?» — раздраженно фыркнул Дори. «Один господин вас спрашивает, сэр», — сказала Мавиполь. «Он отказывается назвать себя и говорит, что вы вместе учились в Йеле». Дори глубоко вздохнул. «Соединяйте». После короткого молчания мужской голос сказал: «Это вы, Джон?» — Да. Не называйте себя, я знаю, кто вы. Я полностью в вашем распоряжении. Чем могу служить? Приезжайте ко мне. Это срочно. Дори бросил взгляд на свое расписание. На следующие 2 часа у него были назначены 2 свидания, но неважные. Где вы? В парк-отеле, улица Месли. Я буду через 15 минут. Прошу, не выходите из номера. Я полагаю, должен спросить мистера Джека Кейна? Дори был удовлетворен, услышав на другом конце приглушенное восклицание. Да, но... Я знаю. Дори повесил трубку, поспешно надел пальто и вышел из своего бюро. В приемной Мавиполь брюнетка, прекрасно сложенная и уверенная в себе, прекратила печатать на машинке. Уже больше года она работала секретаршей у Дори, и они взаимно уважали друг друга. Мави была умной, серьезной, несмотря на свою красоту, честолюбивой и работящей. Качество, которое Дори очень ценил. «Я вернусь не раньше, чем через 3 часа», — сказал он, не останавливаясь. «Отмените мои совещания. Скажите, что я заболел». И он исчез. Мави была достаточно опытной. Звонил О'Халлиган, звонил его знакомый, и, наконец, ее патрон убегал, сломя голову. Все это означало неприятности, но Мави к ним привыкла. Подняв свои чудесные плечи, она взяла телефонную трубку, чтобы отменить совещание и свидание. Дори сел в Ягуар и поехал в парк-отель, находящийся возле площади Республики. Как и следовало ожидать, в этом квартале, как и во всех районах Парижа, не нашлось места поставить машину. Он бросил Ягуар на пешеходном переходе в 1 минуте ходьбы от отеля, уверенный, что найдет по возвращении квитанцию под стеклоочистителем. Увидев отель, он подумал, что Шерман, по крайней мере, доказал свою скромность. Только дурак может вообразить, что будущий президент США остановился в подобном месте. Он толкнул стеклянную дверь, украшенную следами пальцев, и вошел в маленький вестибюль, пахнувший чесноком и помойкой. Толстый лысый мужчина сидел за конторкой и рассеянно листал «Фигаро». За ним висела доска с ключами. Рядом был маленький коммутатор. «Мистер Джек Кейн?» — спросил Дори. Толстяк переспросил сонным голосом. «Кто?» Дори повторил имя. Консьерж нехотя буркнул. «Комната 66, третий этаж». Дори поднялся на 3-й этаж по ступенькам, покрытым вытертым зеленым ковром, зажимая нос, так как запах стал еще неприятнее. На 3-м этаже он прошел по маленькому коридору и нашел, наконец, номер 66. Он остановился, чувствуя, что сердце бьется слишком быстро. То ли из-за подъема, то ли из-за предстоящей встречи с будущим президентом США. Осторожно постучал. Дверь открылась. «Входите, Джон». Дори вошел в маленькую убогую комнатку, и Генри Шерман закрыл дверь на ключ. Они посмотрели друг на друга. Шерман, 60-летний импозантный мужчина с широкими плечами, загорелым лицом, голубыми проницательными глазами, жестким ртом, был красив. В нем чувствовалась личность и властность, которые подняли его на вершину общественной иерархии. За те 5 лет, что Дори его не видел, он заметно изменился. Должно быть, серьезная неприятность случилась с Шерманом. Под глазами набрякли мешки. «Рад вас видеть, Джон», — сказал Шерман. «Спасибо, что пришли так быстро». Он помолчал, посмотрел на Дори и спросил, «Как вы узнали, что я называюсь Джеком Кейном?» «Вас видели, как вы уезжали из Орли и проверили вашу карточку?» «О, Халлиган мне позвонил. Я ему велел ничего не предпринимать». Шерман провел рукой по лицу. Его массивные плечи немного согнулись. «Но как меня могли узнать?» — пробормотал он, не поднимая глаз. Алек Хаммер наблюдает за Орли. Вы помните его? Он вас узнал по походке». Шерман поднял голову, лицо его искривило улыбка. «У вас хорошие агенты, Джон». «Да». «Когда вы собираетесь возвращаться, Генри?» «Я заказал билет на следующий рейс через 3 часа». «Угадали, почему я здесь?» Дори покачал головой. «Нет, но вы страшно рискуете». «Я знаю. Мэри и Кейн мне помогли, иначе я никогда не смог бы совершить свой вояж. Я здесь, Джон, потому что вы — единственный надежный человек, на которого могу рассчитывать, надеясь удержаться в президентской гонке. Говорю это очень серьезно». Дори сменил позу в кресле, но его лицо осталось непроницаемым. «С удовольствием сделаю все, что смогу. Что вы хотите?» Шерман посмотрел на него очень внимательно. «Вы думаете, что говорите?» «Да, думаю». «Я знал, что могу рассчитывать на вас, Джон. Боже мой, мы старые друзья. Когда разразилась эта грязная история, я сказал Мэри, ты единственный, кому я могу довериться. Мэри все устроила. Без нее я никогда не смог бы приехать сюда». После некоторого молчания Шерман продолжал. «У меня немного времени. Хочу показать вам кое-что. А потом мы поговорим. Сидите в своем кресле». Он поднялся, открыл свой чемодан и достал оттуда 8-миллиметровый проектор в чехле из голубой кожи. Он живо установил аппарат, заправил бобину пленки на место и направил проектор на стену. Затем зажег ночник и затянул шторы на окне. Дори наблюдал за ним с некоторой тревогой. Они оба молчали. Шерман быстро настроил изображение на стенке и сказал: «Я видел этот фильм. Я не хочу смотреть его повторно». Он пересек комнату, и на мгновение его тень закрыла изображение. Затем он сел на кровать, зажал голову руками и уставился на коврик. Дори смотрел на изображение. Это был грубый порнографический фильм, совершенно непристойный. У партнера мужчины на голове была черная сетка, которая полностью скрывала его лицо. Девушке было 20-22 года, брюнетка, загорелая, прекрасно сложенная, с какой-то чувственной красотой. Фильм длился 5 минут. Дори с облегчением вздохнул, когда пленка кончилась. Он часто слышал о таких фильмах, но никогда их не видел. Он был шокирован тем, что мужчина и женщина могут вести себя так отвратительно. Он был оскорблен и возмущен. О чем думал Шерман, показывая ему такое? Шерман поднялся, выключил проектор и раздвинул шторы. Затем повернулся к Дори и голосом, в котором чувствовалось волнение, сказал: «Девушка, которая фигурирует в фильме, — моя дочь». Дори подумал, что слух его обманывает, но один взгляд на расстроенное лицо Шермана подтвердил — это правда. Дори смутно вспомнил, что у Шермана была дочь. В последний раз, когда он о ней слышал, она училась в Швейцарии. Тогда ей было 16 или 17 лет. После он ничего о ней не знал. Когда Шерман и его жена приезжали на каникулы и присутствовали на приемах и развлечениях, дочери с ними не было. «Я поражен», — пробормотал он чуть слышно. Шерман сел на кровать. «Да. Выслушайте мою историю. Она грустная, Джон. Мы с Джулией никогда не ладили. Мы оба были неправы, конечно, но это в большей степени моя вина, так как я не хотел детей. Как бы то ни было, с раннего детства мы постоянно ссорились, и она действительно была невыносима. Каждый раз, когда она получала то, что хотела, все было хорошо, но если нет, то устраивала безобразные сцены. Когда она подросла, то стала совсем неприятной, ну, для меня, по крайней мере. Как можно работать в комнате, где гремит музыка и толпятся длинноволосые проходимцы? Я больше не смог терпеть и послал Джулию в Швейцарию. Пансион был первоклассный, и мне обещали ее перевоспитать. В Швейцарии она пробыла 4 года, не приезжая на каникулы. Боже, какое облегчение! Вы не представляете, как я наслаждался спокойствием после ее отъезда. Она оставалась в пансионе до 19 лет. Я и Мэри привыкли жить без нее. К тому же в нашей жизни, в среде, где мы вращаемся, нечего делать девочке. Это люди, которые помогают мне в политической карьере, и Джулии они были бы неинтересны. Мы решили оставить ее в Европе. Разумеется, мы регулярно писали друг другу, но поскольку ее, кажется, ничего не интересовало, я предложил ей изучать архитектуру. Она согласилась. Я нашел женщину-преподавателя, чтобы она обучала, наблюдала за ней, сопровождая во Франции, Германии, Италии, и затем, 18 месяцев назад, я получил письмо от преподавательницы о том, что Джулия собрала свои вещи и исчезла. Я подумал, что это может быть самое лучшее. Я был занят. Мэри, естественно, волновалась, но между нами Джон, она тоже очень занята, ей, как и мне, хочется, чтобы я стал президентом. Дори слушал с трудом. Он не мог избавиться от образа обнаженной девушки, на которую смотрел с таким отвращением. Дочь Шермана. Если этот фильм попадет в чьи-то руки, Шерман — конченый человек. Ему никогда не подняться. Естественно, я признаю, что частично несу ответственность. Вновь заговорил Шерман. Мы были эгоистами, но Джулии не было места в нашей жизни. Я думал, что ей лучше вести жизнь в свое удовольствие. Я всегда был готов снабдить ее деньгами, но она меня об этом никогда не просила. Он замолчал, глядя на Дори, неподвижно сидящего в кресле. Мы пытались ее похоронить, Джон, и вот результат. — Да, — пробормотал Дори, чувствуя, что должен что-то сказать. — Я понимаю. Шерман грустно улыбнулся. — Ты верный друг, Джон. Большинство скажет, что я заслуживаю это. Мы были плохими родителями и теперь пожинаем то, что посеяли. И, боже, какая жатва! Он вытащил из своего бумажника листок бумаги и протянул его Дори. «Читайте». Дори развернул листок. Текст был напечатан на машинке. «Пижону, который воображает, что он будет президентом, вам посылается парижский сувенир. Есть также 3 других сувенира такого же жанра, даже лучше, чем этот». Если вы будете продолжать стремиться к президентству, эти сувениры будут посланы вашим политическим противникам, которые сумеют извлечь из них выгоду. Дори отметил неквалифицированную машинопись. «У вас есть конверт?» «Увы. Фильм и письмо поступили дипломатической почтой», — объяснил Шерман. Затем открыл кожаный портфель, лежащий на кровати, и протянул его Дори. Это был большой конверт из крафт-бумаги. На конверте значилось «Мистеру Генри Шерману, 134 Вестсайд, Крестчент, Вашингтон, послано посольством США в Париже, срочно, лично». После короткого молчания Шерман сказал: «Теперь вы понимаете, Дори, почему я здесь. Кто-то в Париже, и это ваш сектор, шантажирует меня, чтобы я отказался от выборов. Мы об этом говорили с Мэри. Она хотела, чтобы я снял свою кандидатуру, но я подумал о вас. Джек Кейн, отличный парень, я навестил его в клинике, рассказал, что должен поехать в Париж, и попросил его дать мне свой паспорт. Он дал без колебаний, хорошо понимая, что ему это может стоить карьеры, и вот я здесь. Если вы не найдете решения, мне придется устраниться. Не нужно вам говорить, что это для меня значит. Дори уже понял суть дела. Шерман замолк, давая ему время подумать, и дрожащей рукой зажег сигарету. Прошло несколько долгих минут, прежде чем Дори сказал: «Я могу найти этого шантажиста за несколько дней и обезвредить его. У меня есть люди и организация. Но боюсь, что это не решит проблемы. Мы друзья, Генри, у нас много общего, я только хочу вам помочь. У вас есть враги. Некоторые из моих агентов не хотят видеть вас президентом, они не согласны с вашей политикой. Мою сеть нельзя использовать, не опасаясь, что один из агентов или даже несколько разгласят тот факт, что ваша дочь — героиня порнографического фильма. Я говорю откровенно, потому что у нас совершенно нет времени. Очень жаль, но я не могу привлечь к этому делу моих людей. Вы знаете, как это делается. Я завожу досье на каждое дело, одна копия посылается в Вашингтон». Шерман провел руками по лицу, а затем поднял свои мощные плечи с подавленным видом. «Мэри сказала мне почти то же самое. Я знаю, что вы правы, Джон. У меня была только слабая надежда, но я ею не обольщался. Ну ладно, на этом закончим. По крайней мере, я все сделал. Я не сказал, что не помогу. Я просто сказал, что моя организация не может ничего сделать», — мягко ответил Дори. Шерман быстро поднял голову. «Вы можете мне помочь?» «Думаю, да. Но это будет стоить очень дорого». «Какое это может иметь значение?» — раздраженно сказал Шерман. «Как вы можете помочь?» «Я поручу это Гирланду». «Гирланд. Кто это?» Дори горько улыбнулся. «Кто он действительно? Гирланд. Один из моих лучших агентов, но я был вынужден от него освободиться. Бунтарь. У него совсем нет совести, и он относится к тому типу жуликов, которые чудом не в тюрьме. Он у меня украл значительную сумму. Он груб, неразборчив в средствах, чемпион карате, прекрасный стрелок. Опасен, расчетлив, отважен и хитер. Прожил много лет в Париже и знает его как собственный карман. Свой среди наркоманов, проституток и педерастов. У него подозрительные связи повсюду. Все ему доверяют. У него две слабости — деньги и женщины. Если кто-то и может решить вашу проблему, то это Гирланд». Шерман с волнением посмотрел на Дори. «Вы в этом уверены, Джон? Такой тип сам способен меня шантажировать». «Вы говорите несерьезно. Гирланд никогда не будет шантажировать, я его знаю. Он бунтарь, но у него есть свои принципы. Если он берется за работу, он ее выполняет». Шерман колебался, затем махнул рукой. «Кажется, у меня нет выбора. Если вы действительно думаете, что мы должны привлечь этого человека, и он поможет нам выкрутиться, наймите его. Но согласится ли он? Для Гирланда деньги не пахнут, и он не откажется. Но это будет вам стоить 20 000 долларов. Я попытаюсь, конечно, нанять его за меньшую сумму, но за такие деньги Гирланд согласится даже украсть Деголя». Если капитан О'Халлиган был доволен проницательностью своего агента Алика Хаммера, который узнал Генри Шермана, то со своей стороны Серж Ковски, шеф парижского отделения разведки одной из стран Европы, был доволен, что его агент, Боб Дрина, также узнал будущего президента США. Дрина, толстый, лысеющий и безликий мужчина, около 50 лет, проводил большую часть времени в аэропорту Орли. Ковски поставил его там, так как знал, что Дрина ленив, труслив и, к тому же, совершенный дурак. Но у него было одно замечательное качество — фотографическая память. Каждого человека, которого когда-либо видел, он был способен узнать много времени спустя. Черты человека, его походка, даже голос оставались навсегда запечатленными в его памяти. За 4 года до этого Генри Шерман с женой проехали через Орли в Париж, в Елисейский дворец. И Дрина видел этого веселого, массивного человека, покидавшего аэропорт. И его профессиональная память зарегистрировала жесты, походку, мелкое подергивание головой и даже звук голоса. Все это оставалось в виде негатива в памяти до того часа, когда Шерман с усами и в черных очках прошел перед ним за барьером таможни, направляясь к стоянке такси. Дрина сразу понял, что это будущий президент США. В отличие от Алика Хаммера, который в какой-то момент колебался, не веря очевидному, Дрина действовал незамедлительно. Он последовал за Шерманом и, подойдя к единственному такси, одновременно с ним услышал, как тот сказал шоферу: «Парк-отель, улица Месли». Заметив, что Дрина собирается садиться в такси, Шерман сухо ему сказал: «Извините, это такси занято, мсье». Дрина с огорченным видом отошел, бормоча извинения. Как только такси отъехало, он побежал к ближайшей телефонной будке. Даже небольшое усилие сбивало ему дыхание. Он постоянно объедался и часто пропускал по стаканчику. Запыхавшись, он передал донесение Ковски. Это сообщение взбудоражило шефа. Зная сказочную память своего агента, Ковски не терял времени на дискуссию. «Немедленно в парк-отель», — приказал Ковски. «Я пришлю туда Лабери с радиомашиной. Езжайте быстрее и держите меня в курсе всех передвижений Шермана». У Дрины был свой автомобиль. В то время, когда Хаммер только звонил О'Халлигану, он уже уехал. «Браво, Дрина!» Ковски никогда не делал ему таких комплиментов. С бьющимся сердцем, запыхавшийся, он ехал по автостраде в Париж. Дрина нашел поле Лабери на террасе кафе как раз напротив парк-отеля, тяжело уселся рядом с ним, снял шляпу и вытер пот с лица. «Ничего не произошло?» «Ваш человек прибыл полчаса тому назад», — ответил Лабери, не глядя на него. «Он там? Это все?» Дрина скривился. Он не любил Лабери и знал, что тот его презирает и насмехается над ним. Полю Лабери было 25 лет. Его мать, француженка, служила официанткой в маленьком бистро. Отцом был какой-то американский солдат. Высокий, очень худой, с густой светлой шевелюрой до плеч, белой кожей и большим ртом, он носил зеленые солнцезащитные очки. Его друзья утверждали, что Поль даже спит с ними. На нем был черный свитер с круглым воротником и черные обтягивающие джинсы. В драке он был опасен. Знали, что Лабери хитер и умен. Его обнаружил один из агентов Ковски в подвальчике в компании «Хиппи», которым Поль объяснял свои теории. Агенту это настолько понравилось, что он сразу же сообщил о нем Ковски. И с этого времени Поль Лабери стал секретным агентом, продолжая вести свою жизнь и иногда получая деньги за мелкие услуги. Подошел официант и спросил у Дрина, чего он хочет. Агенту очень хотелось заказать водки, но он боялся, что напарник сообщит об этом шефу. Поэтому Дрина с сожалением попросил себе кофе. «Не мог бы купить себе другую шляпу?» — пробормотал внезапно Лабери. В этой ты похож на утепленного пса. Дрина обиделся. У него не было денег купить шляпу. Но даже если бы и были, он не расстался бы с ней. Шляпа напоминала ему о счастливых днях. — А ты не мог бы обрезать себе волосы? — возразил он резко. — У тебя вид девчонки. Лабери засмеялся. Дрина вдруг выпрямился, увидев Джона Дори. Дори быстро подошел к отелю, за какие-то мгновения оглядел фасад и вошел. — Прекрати свои шуточки, — сказал Лабери. — Ты кого-нибудь знаешь? — Заткнись. Дрина зашел в кафе и заперся в телефонной кабине, чтобы позвонить Ковски. — Джон Дори только что прибыл в парк-отель, — сообщил он ему. — Дори? — Да. — Лабери с вами? — Да. Ковский какое-то время думал, значит, Дори секретно встречается с Шерманом. Это может быть очень важным. Я вам сейчас подошлю еще двух человек. Не теряйте из виду Шермана и Дори. Понятно? Да. Дрина вернулся и снова уселся на террасе. Человек, который только что вошел в отель, это Дори, шеф СИА во Франции. Ковски пришлет нам еще двух человек. Нельзя терять из виду Шермана и Дори. Это приказ. Лабери кивнул. Серж Ковски, маленький человек с узкими глазами и толстым носом, носил остренькую бородку. Его громадный череп был совершенно лысым. Старый черный костюм на нем лоснился от пятен, ел он обычно как свинья. Когда зазвонил телефон, Ковски просмотрел кипу документов, которые только что получил дипломатической почтой. Он поднял трубку. Это был Дрина. Шерман уехал на такси в Орли. Лабери и Алекс последовали за ним. Я думаю, что Шерман улетит рейсом в 15:00 в Нью-Йорк. Лабери позвонит вам, как только они приедут в аэропорт. Макс и я следим за Дори. Дори вышел из отеля с проектором, которого у него не было до посещения Шермана. Он сел в свою машину и отправился на улицу Сис. Там вошел в одно из зданий и поднялся на последний этаж. «Последний этаж», — продолжал Дрина после паузы, — «занимает Марк Гирланд, тип, с которым мы уже имели неприятности». Маленькие глазки Ковски сощурились. «Хорошо», — сказал он после некоторого молчания. «Макс пусть следит за Дори, когда тот выйдет, а вы займитесь Гирландом. Будьте внимательны с ним, он очень хитер. Смотрите, чтобы вас не заметил он». «Понятно», — сказал Дрина и повесил трубку. Некоторое время Ковски разглядывал письменный стол, потом с циничной улыбочкой нажал кнопку. На пороге появилась толстая женщина неопределенного возраста с блокнотом и карандашом в руках. «Пришлите ко мне Малика», — сухо сказал Ковски, не глядя на нее. За те 8 лет, что жил в Париже, он привык к красивым и стройным девушкам и тайно их желал. Толстые женщины вызывали у него отвращение. Через несколько минут вошел Малик. Перед тем, как попасть в немилость, Малик считался одним из наиболее способных и эффективных агентов. Высокого роста, атлет, светлые волосы коротко острижены, зеленые глаза излучали такую жесткость, что его взгляд заставлял отступать большинство людей. Ковски и Малик были смертельными врагами. Хотя Ковски считался непосредственным начальником, Малик никогда его не признавал, а из своей лени Ковски и не пытался пользоваться властью по отношению к этому гиганту. Он знал, что Малика уже не считали лучшим агентом и должны были отстранить от оперативной работы. Ковски решил, что пришло время отомстить человеку, которого он так ненавидел. Маковски написал своему начальнику письмо с просьбой предоставить Малика в его распоряжение для работы писарем. Патрон Ковски, который также не любил Малика, с удовольствием выполнил эту просьбу, и с этого времени бывший агент занимался бумажками. Он, конечно, ничего не мог поделать, продолжая тайно ненавидеть Ковски и ожидая своего часа. Ковски и Малик посмотрели друг на друга. — Я не слышал, чтобы вы стучали, — пробурчал Ковски. — Естественно, я не стучал, — ответил Малик. Он потянул стул к себе, повернул его и уселся на него верхом, пристально глядя на своего шефа. Ковски хотел сказать Малику, чтобы тот стоял, когда с ним разговаривают, но не осмелился. Угрожающий блеск глаз агента предупредил Ковски, чтобы тот не усердствовал. Малик мог одной рукой свернуть ему шею. — У вас есть шанс исправиться, — сказал Ковски, мило улыбаясь. — Слушайте. Он рассказал Малику все то, что уже знал. О прибытии Шермана, о визите Дори, который вышел из отеля с проектором. И, наконец, то, что вас особенно заинтересует. Дори в этот момент разговаривает с Гирландом, тем самым человеком, которому вы всегда уступали. Я должен знать, что происходит. Лабери, Дрина, Алекс и Макс уже занимаются этим делом. Нужно, чтобы вы выяснили, почему Дори унес проектор, зачем Шерман приехал сюда, зачем Дори консультируется у Гирланда? Я требую немедленных действий. Понимаете? Малик поднялся. «У меня много недостатков, но я не глухой», — возразил он, не глядя на Ковски, и вышел из комнаты.